но она ничего не могла с собой поделать. И вдруг показалось, что она впустую потратила много лет своей жизни, угробила лучшие годы на вещи, которые не имели никакого значения. Бесконечное зарабатывание денег и траты их на удовольствие – это бессмысленное, смешное желание иметь лучшую машину, лучшую квартиру, удовлетворение новых желаний и потребностей. «А теперь мне 36 лет», – подумала Кэт. «Я уже ближе к 40 годам, чем к 30, но я не хочу прожить жизнь, хотя бы одного дня не подержав на руках собственного ребенка. Теперь ей хотелось только одного. Спрашивается, чего же? Ну да, разумеется, мужчину». У входа в отделение интенсивной терапии стояла Оливия Джоэл и заглядывала внутрь через стекло. Две ее старшие дочери нянчили там ребенка Меган, первую внучку Оливии. Ребенок был завернут как эскимос, но даже в таком виде Оливия ухитрилась разглядеть, что перед ней нечто невообразимо безобразное и отталкивающее. Конечно, по своему опыту она знала, что все дети на свете в разной степени отвратительны, но от вида этого сморщенного мышонка могло прокиснуть молоко. «Впрочем, подрастая, дети меняются», — думала Оливия. Она была совершенно уверена, что родила трех самых прекрасных дочерей на свете. Но даже они в детстве 24 часа в сутки требовали к себе внимания. Невозможно же было просто одеть их, а потом на них любоваться. Они постоянно обременяли родителей новыми заботами, требовали все новых и новых вещей. Оливия вспомнила, как выглядели ее дочери перед тем, как она ушла из дома. Длинноногая и нескладная Кэт тогда была 11, невыразимо хорошенькой Джессике 7, а у трехлетней Меган животик был толстый, как барабан. И что-то в глубине души Оливии, что-то давно забытое и, как ей казалось, умершее, вдруг ожило и заныло. Но потом кто-то рядом с ней заговорил, и боль прошла. «Вам помочь, мадам?» — спросила сидящая у входа медсестра. «Нет, я просто смотрю», — ответила Оливия Джоэл. «Она родила девочку», — сообщил Паоло официантке в баре, потому что он уже дошел до такого состояния, когда официанткам рассказывают о своей личной жизни. «Поппи. Она назвала ее Поппи. Такая маленькая красотка». Кирк с гордостью засмеялся и снова потянулся к стакану, но тот оказался пуст. «Ну, не правда ли?» — непрестанно спрашивал он. «Она настоящая красавица». «Мои поздравления!» — улыбнулась официантка, высокая, со светлыми волосами, 30 с небольшим. Она вытерла мокрую скатерть перед ними. «Подождите, когда она начнет орать в 3 утра, а потом в 4, а потом в 5, вот тогда и говорите, что она красавица». Они посмотрели женщине вслед. «Вряд ли у нее есть дети», — задумчиво произнес Кирк. «Наличие детей можно определить с первого взгляда», — кивнул Паоло. «Я уже давно это заметил. Как бы мне хотелось, чтобы она была счастлива», с жаром продолжал Кирк, снова переключившись на свою дочь, чтобы она была здоровой, росла на природе. Не так, как большинство современных детей. Лишний вес, наркотики. Я бы хотел, чтобы она научилась нырять. Знаешь, что мы сделаем, когда она немного подрастет? Мы будем плавать с дельфинами. Ей понравится. Моей маленькой Поппи это наверняка понравится». «Конечно, понравится. Вам понравится всем троим». «Троим». Кирк задумчиво повертел в руках пустой стакан. «Да, я отец, просто не могу в это поверить. Что я вообще знаю об отцовстве?» «Ничего, научишься. А как Меган?» «Она потрясающая. Правда, какая-то спокойная, очень мало говорит». Это всего лишь адаптация. Она свыкается с мыслью, что стала матерью. Кирк задумчиво помолчал, и Паола в который раз осознал, что, несмотря на всю эйфорию момента, этот человек считает его абсолютно посторонним. Просто сегодня вечером ему больше не с кем поговорить. Она столько пережила, предродовая эклампсия, все эти анализы и обследования, постоянное беспокойство, страх, что начнутся роды, кесарево сечение, господи, они вскрыли ее, как банку мясных консервов. В больнице мистера Стюарта считают хорошим врачом. Между прочим, сестры говорят, что он оставил у нее на животе огромный шрам. И вот теперь Поппи в инкубаторе. А Меган, ну я не знаю, у нее такой вид, словно ее избили до полусмерти, избили так, что она не может встать. Между нами говоря, мне кажется, что она должна чувствовать себя счастливее. «Это всего лишь адаптация», — повторил Паоло, хотя и сам не мог поверить в то, что женщина родила ребенка и не чувствует себя счастливейшим человеком в мире. Он махнул рукой официантке. «Прошу вас, еще пару пива». «Но что тут поделаешь?» — снова вздохнул Кирк. «У нас с Меган все не так, как у вас с женой. Мы не близки друг другу. Меган едва меня знает». Официантка поставила перед ними пиво. «Подождите, пока у ребенка начнутся колики», — сказала она. «Дай ей время», — продолжал разговор Паола. «Меган еще молода. Она самая младшая из сестер». «Да, конечно, молода, но не настолько. Я хочу сказать, что наши дедушки и бабушки, да и наши родители совсем не считали, что 28 лет слишком рано для того, чтобы рожать ребенка. Они бы скорее решили, что уже поздновато». Паула обдумал сказанное Кирком. «По-моему, мой отец с матерью в 28 лет уже считали себя пожилыми». Забавно, не правда ли? В наше время люди вообще не задумываются о детях в, как бы это сказать, в детородном возрасте. «Истинная правда», — согласился Паола. «Посмотри вот на Кайли Миноук, твою соотечественницу». «Да благословит ее Господь». «Разумеется. Но я говорю о другом. Все считают ее самой желанной женщиной на планете. А ей сколько лет?» «Далеко за 30. Какое это имеет значение?» «Она выглядит фантастически, тут никаких сомнений нет. Любой мужчина в нашей стране, ну, в общем, ты сам понимаешь. И тем не менее, она женщина в зените славы, выглядит потрясающе. А что насчет ее яйцеклеток?»